Пит чертит на древесном листе новую карту, прибавив «Г» вместо говоруны на четырехчасовом участке, и «Тварь» там, где только что собирали расчлененное тело. Теперь нам известно, чем угрожают семь секторов. Выходит, и в нападении соек можно найти светлую сторону. По крайней мере, мы снова представляем себе, в какой части циферблата находимся. Финник сплетает еще одну миску для воды и рыболовную сеть. Я устраиваю короткое купание и вновь натираюсь мазью. А потом сижу у воды, чищу рыбу, пойманную Адейром, и наблюдаю за тем, как солнце скрывается за горизонтом. Восходит луна, и арена наполняется таинственным полумраком. Мы уже готовы поужинать сырой рыбой, когда звучит гимн, и появляются лица. Кашмира, Блеск, Вайрос, Мэкс, женщина из пятого дистрикта, морфлингистка, отдавшая свою жизнь за Пита, Чума, трибут из десятого. Восемь покойников, да еще восемь вчерашних. Это две трети участников, а ведь прошло каких-нибудь полтора дня. Своего рода рекорд. «Что-то быстро редеют наши ряды», — замечает Джоанна. «Кто остался?» «Мы пятеро, и еще второй дистрикт». «Рубака», — прибавляет Пит, не задумываясь. Видимо, не забыл совет Хемича. С неба опускается парашют с корзинкой квадратных булочек размером на один укус. «Это из твоего дистрикта, Бити?» — подает голос мой напарник. «Да, из третьего», — кивает тот. «Сколько их там?» Финик пересчитывает, пристально вглядываясь в каждую булочку и аккуратно складывая их обратно. Его обращение с хлебом все еще кажется мне подозрительным. «Ровно две дюжины, да?» — уточняет Бити. 24, кивает Одейр. «Как будем делить?» «Пусть каждый возьмет по три штуки», — предлагает Джоанна. «А те из нас, кто доживет до завтрака, сами как-нибудь разберутся. По жребию, например». Я от чего-то прыскаю в кулак. Может, из-за того, что она права? Девушка отвечает почти одобрительным взглядом. Или нет, не совсем одобрительным, но слегка довольным. Подождав, пока десятичасовой участок накроет волна и прилив уляжется, мы возвращаемся на берег и разбиваем лагерь. Теоретически, если держаться подальше от джунглей, теперь можно хоть целые сутки напролет оставаться в безопасности. Из сектора номер 11 доносится режущий ухо стрекот какого-то, скорее всего, смертоносного насекомого, но пляж вроде пуст. На всякий случай мы стороной обходим подозрительный участок. Вдруг эти букашки, или как их там, только и ждут наших неосторожных шагов, чтобы напасть. Не представляю себе, отчего Джоанна до сих пор не свалилась с ног. С начала игры ей удалось поспать не более часа. Мы с Питом вызываемся караулить первыми. Во-первых, потому что лучше других отдохнули, а во-вторых, нам хочется просто побыть вдвоем. Остальные мгновенно отключаются. Финник спит беспокойно, мечется, то и дело бормочет. «Энни!» Мы сидим на сыром песке, смотрим в разные стороны. Я прижимаюсь к напарнику правым плечом и бедром. Он наблюдает за джунглями, а мне досталась вода. Хороший расклад, потому что меня все еще преследуют голоса суек говорунов, к сожалению, не способные потонуть даже в неблагозвучном назойливом стрекоте. Проходит время, и я опускаю голову на плечо Питу. Чувствую, как его ладонь поглаживает мои волосы. «Китнис», — подает голос он, — «нет смысла притворяться, будто нам неизвестно намерение друг друга». «Может, и нет, но и обсуждать это бесполезно. По крайней мере, нам это ничего не даст. А зрители Капитолия, представляю, как они припадут к экранам, лишь бы не пропустить ни единого слова. Я не в курсе, какую сделку вы заключили с Хемичем, но ты должна знать, он и мне кое-что обещал. Но, разумеется, ментор посулил напарнику спасти мою жизнь, чтобы усыпить его бдительность. Следовательно, одному из нас он сказал неправду. А вот это уже привлекает мое внимание. Двойная сделка, двойная игра. И только Хемичу наверняка известно, кто обманут. Я поднимаю голову и смотрю Питу в глаза. Для чего ты сейчас это говоришь? Чтобы напомнить, насколько разные у нас обстоятельства. Если ты умрешь, мне не будет покоя в 12-м дистрикте. Ты — вся моя жизнь, — заявляет он. Я уже никогда не нашел бы счастья. Мне хочется возразить, но Пит прижимает палец к моим губам. Ты — другое дело. Не скажу, что придется легко, но есть люди, ради которых тебе стоит жить на свете». Тут он снимает со своей шеи цепочку с золотым медальоном, поворачивает его в лунном свете так, чтобы я могла разглядеть пересмешницу. Потом касается большим пальцем потайной кнопки, совершенно незаметной прежде, и диск открывается. Оказывается, он полый внутри. На правой половинке снимок мамы и Прим. Они радостно над чем-то смеются. Слева Гейл, и на лице у него искренняя улыбка. Сейчас ничто не могло бы сломать меня быстрее, нежели эти три портрета. После всего, что я слышала считанные часы назад. Это удар ниже пояса. «Ты нужна родным, Китнис», — произносит Пит. «Родные. Мама, сестра, мнимый кузен». Замысел Пита слишком легко разгадать. Он хочет, чтобы однажды Гейл и вправду сделался частью моей семьи. Чтобы я победила и вышла за него замуж. Чтобы даже не сомневалась по поводу выбора. Пит задумал отдать мне все. Я жду, когда он заведет речь о ребенке ради следящих за нами камер, но этого не происходит. Значит, наш разговор не был частью игры. Пит на самом деле искренне дал мне понять, что чувствует. «А я никому не нужен», — говорит он, без нотки жалости к самому себе. «Это верно. Семья без него проживет. Поскорбит для приличия, так же, как и кучка приятелей, но вполне продержится. Даже Хемич смирится с потерей при помощи дополнительных доз алкоголя. Лишь один человек на свете действительно пострадает от этой невосполнимой утраты. И это я. «Мне», — возражаю я, — «мне нужен». Он с расстроенным видом набирает в грудь воздух, готовится к долгому спору. А это нехорошо, это плохо, потому что разговоры о Прим и матери еще больше собьют меня с толку, и я закрываю напарнику рот поцелуем. Ну вот, опять это странное чувство. Так уже было однажды. В прошлом сезоне, в пещере, я целовала Пита, выпрашивая подарки у Хемича. Потом это происходило тысячи раз, и во время игр, и потом, но только единственный поцелуй затронул что-то в моей душе, пробудил жажду большего. Правда, из головы тут же побежала кровь, и Пит уложил меня обратно. На этот раз нам ничто не мешает. Напарник делает еще несколько попыток заговорить и, наконец, сдается. Внутри меня разгорается обжигающее чувство. Оно разливается из груди по всему телу, по рукам и ногам, до самых кончиков пальцев. Жаркие поцелуи не утоляют, наоборот, распаляют желание. А я-то считала себя знатоком по части жажды и голода. Но здесь нечто слишком новое. Первый полночный удар электрической молнии в дерево разом приводит нас в чувство. А заодно будет Финника. Тот резко садится с коротким вскриком и запускает пальцы в песок, словно хочет удостовериться, что, наконец, вернулся к реальности. «Я больше не усну», — заявляет он. «Сменю кого-нибудь из вас. Идите, поспите». И лишь теперь замечает наши объятия и выражение лиц. «Ну или оба. Я один справлюсь». «Это слишком опасно», — не соглашается Пит. «Я не устал. Отдыхай, Китнис». «Я не возражаю». Силы еще понадобятся, чтобы спасать его жизнь. И позволяю напарнику отвести себя к остальным. Застегнув у меня на шее цепочку с медальоном, он опускает ладонь на мой живот. «Знаешь, из тебя выйдет отличная мать». Потом целует меня на прощание и уходит к Финнику. Упоминание о ребенке — это сигнал. Пора возвращаться к игре. Публика и так уже начала гадать, отчего Пит не пускает в ход самый убедительный довод. Да и спонсоров не мешает растрогать. Однако, растягиваясь на песке, я думаю, вдруг за его словами скрывается нечто большее. Намек на то, что когда-нибудь мы с Гейлом могли бы иметь детей. Если так, это был удар мимо цели. Во-первых, у меня совершенно другие планы. А во-вторых, если кого-то из нас двоих можно представить в роли родителя, любому ясно, это буду не я. Погружаюсь в пучину сна, пытаюсь вообразить далекий, еще не существующий мир, где нет места голодным играм и Капитолию. Мир, похожий на луг из песенки, которую я пела умирающей Рути, где ребенку Пита ничто бы не угрожало.